Глава 5. «Подождите», — повторил приблизившийся Айдзи. «Что случилось?» — чуть повернувшись к нему, спросил Ичига. «Я подумал, что вам лучше знать о пришедших вестях до посещения храма». «Это почему?» «Срочно придется добавить в список вещей, которые нужно попросить у богини? Или же наоборот, умолчать, пока не произошло беды?» Айдзи посмотрел на Ичига, потом перевел взгляд на меня. Я насторожилась, сжав палочки благовоний, но вовремя опомнилась и разжала пальцы. Не хватало еще испортить подношение богини. Тогда Плетунья точно будет не в восторге. Император прислал ответ на ваш запрос, и... Мне это «и» совсем не понравилось. Видимо, сладко дремавшая до этого интуиция резко вскочила, сообразив, что для нее нашлась работа. «Молодая госпожа, весть от клана Юичи для вас. Вот если день с утра не заладился, то и дальше все пойдет на бекрень. Я это знала, но все пыталась бодриться и настраиваться на позитивный лад. Посещение храма Плетуньи пришлось немного отложить. Весть императора, слава всем богам, оказалась нейтральной и ожидаемой. Его величество Шунский Ксакаран, да продлят боги его дни, давал добро на уничтожение Куро, Гоба и Арчу. В послании между строк давалось понять, что хоть шахты и являются собственностью клана Шингай, но мы поступили правильно, запросив императорского одобрения. Так как в случае, если что-то пойдет не так, он будет уже предупрежден и сумеет помочь, если потребуется. Ичига после прочтения послания мгновенно помрачнел. Уж он-то прекрасно понимал, что императорская помощь – это такое дело. Потом не откупишься, ибо будешь кругом должен. Я прекрасно его понимала, однако предпочла больше думать о хорошем. Главное, что мы спокойно сумеем избавиться от конкретной угрозы. А от остальных? Что ж, всех врагов сразу не победить. Но вот куда больше мне не нравилось послание Юичи. Все такое до зубовного скрежета, вежливое и красивое. Почему-то показалось, если сейчас скрутить свиток и выжить, то с него закапает мед. Фу, так может и слипнуться кое-что. «Значит, Рёза скучал по своей невесте и хочет ответа», — резюмировала Ичига, глядя мне в глаза. Я дернула плечом. «Скучалку бы ему оторвать», — произнесла одними губами. Уверена, что никто не услышал, но Айдзи, тем не менее, приподнял бровь, и в карих глазах сверкнул смех. «Это, говорю, надо в храм Плетуньи вознести хвалу богине», быстро сказала я. «Поможет да направит». «Наверное». Последнее предчувствие появилось не просто так. Мы с Ичиго через час провели нужный ритуал, обратились к ней со словами благодарности, что хранит и оберегает клан, но Плетунья молчала. И это нервировало больше, чем обнаженный Рё Юичи в моей постели. Ичиго обсуждал с Айдзи шахты, поэтому у меня было немного свободного времени. Мы здраво рассудили, что разбираться с Цуми должны те, кто это умеет. Я, конечно, тоже могу взять катану и вступить в бой, но это не дело наследницы. К тому же кто-то должен отвлекать Юичи, играя покорную невесту. А эту роль, увы, в поместье никому не доверишь, кроме меня. Поэтому я прогуливалась по саду, смотрела на ярких карпов в пруду, дышала свежим воздухом и думала. Ученица шамана не может вступить в брак во время обучения. Я ученица? Ученица. Но срёз станется потребовать предъявить учителя предъясные очи. Есть Шичира, но он без сознания. И тут нет гарантии, что любимый жених не решит, что это попытка обвести его вокруг пальца. Ведь обязательно надо будет доказать, что я настоящая ученица, а не на словах. Я остановилась на мостике. Оранжевый карп плавал рядом с рыжеватым с белыми боками. Оба крутились тут, исполняя какой-то причудливый, известный только им обоим танец. Надеюсь, это не знак, что мне надо все отринуть и сходить замуж. Как-то я к этому совершенно не готова. «Жаль, я не художник», — хмыкнула подошедшая Харука. Она глянула на карпов, хмыкнула еще раз. «Написала бы твой портрет и отправила Рио Юичи. Только, конечно, приукрасила тебя. А то какая-то ты больно страдающая. Но из-за любви». «Ну, спасибо, подруга дорогая», — пробурчала я. «Ты знаешь, как поддержать и указать на верный путь». Харука тут же стала серьезной. «Ты уже придумала, что делать дальше? Вид у меня может быть и глупый, но я как раз над этим думаю». «Учитель. Мне нужен учитель, который одним только взглядом сможет дать понять, что Рё не место рядом с его ученицей. Ученицей, которая не достигла конца своего ученического пути». Я закусила нижнюю губу. «У меня еще есть Коджи, но я его могу откровенно подставить. Мало того, что у него чужая Рёку, так еще и нет защиты клана. Кто знает, как решат поступить Юичи?» Понимая, что сама ни к чему не приду, я поделилась мыслями с Харукой. Она чуть нахмурилась, подобрала маленький камушек с моста и кинула в воду. Тот поскакал, оставляя на воде небольшие круги. Карпы тут же метнулись в разные стороны. «Аска, у тебя же есть кому обратиться», — вдруг произнесла она, не отводя взгляда от пруда. «Да», — я посмотрела на нее, ожидая продолжения. «Кому?» «У тебя же два учителя», — пожала плечами Харука, потом глянула на меня. «Вот и...» «Я не хочу подставлять Коджи». «Речь не о Коджи». Я нахмурилась. «А о ком?» «О том, кто является настоящим владельцем, выбравшей тебя Рёку». Я чуть не закашлялась. «Этот? Ты с ума сошла? Как ты себе это видишь? Уважаемая Сиванен, тут меня хотят замуж забрать против воли. Приезжайте, пожалуйста, дайте им по темечку, а я вас чаем потом напою, договорились?» От представленной картины мне стало дурно. «Предложить такое Итаро? Это же додуматься надо!» «Да, выбрала сила, но он не жил с шаманами. Он не сможет это сделать. Но самое главное, не захочет. Он должен бросить столицу ради той, которая втравила его в кучу хлопот. Если смотритель императора такое отчебучит, его надо сразу направлять к лекарю». Харука повернулась ко мне, опираясь на перила мостика. «Считаешь, что он откажет?» Я мрачно посмотрела на нее. «Он не откажет». Ее губы дрогнули в улыбке. «Вот видишь, он пошлет. Пошлет так далеко, что я побегу. Очень быстро побегу. И приду в себя в далеких степных краях кочевников Сагуру за много-много ри от родной Таюганори. Ужас какой-то. Даже с моим, своеобразным мышлением не пришло столь дикой идеи. Как только Харука смогла до такого додуматься? То есть откажет? Да, конечно. Аска, так сделай же так, чтобы не смог отказать». Совещание Айдзи и Ичига затянулось. И даже когда управляющий ушел, Ичига пришлось срочно сверить отчетность Такаги, а потом еще что-то. В итоге он не появился даже на ужине. Поэтому нам накрыли троим. Мне, Харуки и Изуми. Рисовая лапша с рыбой была отличной, но мои мысли витали далеко от еды. Я только опускала палочки, подхватывала что-то и отправляла в рот. Чай оказался тоже не дурен, но допивала я его на ходу. «Ты куда?» — с удивлением посмотрела на меня Изуми. «Проветрится», — честно ответила я. И вышла, оставив девчонок с открытыми ртами. Сейчас совершенно не хотелось ни о чем говорить. Была призрачная надежда, что в одиночестве мысли выстроятся в нужном порядке, и я пойму, что делать дальше. Слова Харуки не выходили из головы. Только вот сказать намного легче, чем сделать. Даже представить не получилось, что такого надо сделать, чтобы Итара бросил все в Шиихоне и приехал меня выручать. Сейванен на белом коне, мать его. Я вздохнула. Увы, конь у Итару совсем не белый. Да и сам Итару, конь еще тот. Местами даже олень и даже козел. Я сама не заметила, как оказалась на месте, откуда было хорошо наблюдать за огоньками в деревне шаманов ночи. Просто смотришь, дышишь воздухом, сейчас таким прозрачным и вкусным, и, кажется, находишься где-то в другом месте. Но через несколько секунд я сообразила, что здесь не одна, обернулась и увидела в нескольких шагах учителя Коджи. Шаманская рёку стекала с его пальцев и кружила возле ног. Но вот что странно, глаза не были безднами тьмы, как бывало ночами. Просто темнее, чем обычно. Черты лица не изменились, а кожа только немного побелела. Я нахмурилась. Почему мне не по душе такие перемены? Снова интуиция? «Да, учитель», — наконец-то произнесла я. «Вы что-то хотите сказать?» Коджи несколько секунд молчит, потом вздыхает. «Да, понимаю, что пользуюсь своим положением, но мне нужно 5 дней». 5 дней? Я приподняла брови. «Что случилось?» «Пришло сообщение от директора Тецуи. Он просит меня срочно приехать». Лицо Коджи неподвижно, но я вижу, что он встревожен. «Неприятности?» «Пока не знаю, он не уточнил, поэтому и прикинул, сколько времени понадобится, чтобы добраться до школы Гадзен и назад». «Ну, прикинул очень впритык, но ладно. Тецуи не стал бы просто так выдергивать брата, боги знают откуда». «Хорошо», — кивнула я. «Езжайте. Но не забывайте сообщать о том, как будут идти дела». «Спасибо, Аска», — Коджи поклонился. «Тогда я отправлюсь прямо сейчас». «В ночь?» — поразилась я. «Чем раньше отправлюсь, тем раньше вернусь». Он не договаривал. Это было ясно, как белый день. И про неприятности явно умалчивает. Но, скорее всего, не ошибусь, если дело семейное. И Аске Шингай там нет места. Поэтому я только кивнула, а потом долго смотрела ему в спину до тех пор, пока Коджи не скрылся за деревьями. И давила не вовремя всколыхнувшееся волнение. За Мисаки, за Чоу и за маленькую Мию. Вдруг проблемы со школой? Вдруг что-то грозит ученицам? «Спокойно, Аска, спокойно. Решаем то, что у тебя под носом, а потом уже думаем про остальное. На все тебя все равно не хватит. То, что теперь даже не показать Коджи в роли шаманского учителя, я поняла только после того, как поплескалась в купальнях. Да уж, дело принимает новый оборот. Надо поскорее приводить Шичиро в чувство, иначе будет совсем грустно». Я села на постель, откинула волосы за спину. Что-то совсем все не складывается у наследницы клана Шингай. Помеха в виде Рёюичи бесит невероятно, но устранить ее, как внезапно вылезшего из склепа Цуми, не получится. Как же мне не хватает опыта, ну и ума, конечно. Внезапно взгляд зацепился за сверток на подоконнике. «Так. Там ничего не лежало, я точно помню». Я нахмурилась, вытащила кайкен из-под подушки, мало ли. Осторожно подошла к окну, выглянула, никого. нахмурилась, осторожно взяла завернутый в бумагу предмет. Что-то легкое. Странно. Аккуратно развернула и невольно охнула. На бумаге лежал массивный перстень с огромным рубином, полыхающим красной реку. Вспышка и россыпь алых искр, закружившихся вокруг перстня. Камень вмиг стал матовым, а металл потемнел. И я почувствовала, сила, наполняющая кольцо, теперь совсем другая. Вязкая, упругая, похожая на лаву, что течет по почерневшим от жара и пепла камням. На бумаге появились канзи. «Моей маленькой безрассудной кобре подарочек, носи на здоровье». И ниже: «Ты такая растеряша». Пальцы дрогнули, бумага выпала вместе с перстнем, глухо стукнувшимся о пол. Канзи тут же исчезли. В голове раздался довольный смех, и однорогая тень скользнула за окном.